Мужчина стал пробираться к другой двери, а она достала из сумки блокнот и быстро записала приметы полового психопата, разгуливающего по московскому метро в час пик. Даша ни минуты не сомневалась, что нужно сообщить о нем в милицию. Но она не хотела опаздывать на свидание с Сашей, поэтому избрала, как ей казалось, самый простой и правильный вариант — написать записку с приметами и передать ее милиционеру, который обязательно дежурит в метро, а уж он сообщит, куда надо. Набрасывая текст записки, она то и дело бросала злобные, негодующие взгляды на развратника и обратила внимание, что одну руку он держит в кармане. «Ну, конечно», — подумала она, — «одной рукой он лезет под юбку, а другой анонирует, подонок вонючий». Вот тут она и увидела светлоглазого кавказца, который стоял совсем неподалеку от анониста. В какой-то момент Даша встретилась с ним глазами и хотела было приветливо улыбнуться, но кавказец отвернулся. Доехав до Таганской, Даша поднялась наверх и подошла к милиционеру, молоденькому, с розовыми, еще по-детски припухлыми щеками. — У вас по кольцевой линии половой психопат разгуливает, — сказала она, протягивая ему записку. — Вот я записала его приметы. Вы уж сообщите, кому следует. Милиционер и слова не успел сказать, как Даша уже побежала к выходу. На улице ее ждал Саша, она села к нему в машину и уехала. Вот и все. — Какого числа это было? — спросила Настя. — Это точно был четверг, — быстро ответила девушка. — По вторникам и четвергам у меня вечера свободные, занятия нет. Кажется, последний четверг сентября. — Да, именно так. — Не путаешь? — Не вторник, а именно четверг. — Не путаю, — твердо заявила Даша. — Это не мог быть вторник, потому что как раз во вторник был день рождения у моей подруги. Я поздравлял ее по телефону, и мы договорились, что я заеду к ней в четверг. Настя посмотрела на календарь. Последний четверг сентября приходился на 29 число. У нее затряслись руки. 29 сентября. Станция метро Таганская. Убийство сержанта Малушкина из отдела по охране порядка на метрополитене. Артем Резников грузно перекатился на другой бок и приложил резиновый пузырь со льдом к правой стороне живота. Все-таки для его возраста у него здоровья маловато. То здесь заболит, то там, то желчегонные лекарства пьет, то антигистаминные. Полнеть стал в последние годы. Хотя с диетой следит, жирного и сладкого старается есть поменьше. Да, видно, обмен уже нарушился. Теперь диеты не помогут, лечиться надо или уж смиряться. «Ну как ты, Лапусик?» Заглянула в комнату жена, худощавая и совершенно седая, с короткой мальчишеской стрижкой. Она была на 8 лет старше Артема. Замуж за него выходила без любви, но с расчетом, который все равно оказался ни к чему. Молоденький Резников был в нее влюблен долго и страстно. А она, его соседка по дому, живущая 2 этажами выше, вела образ жизни абсолютно несовместимый ни с замужеством, ни с смешным очкариком Артемом. У нее было много мужчин, много денег, много красоты и шарма, и высокие запросы. А у Артема денег было мало, красоты и шарма не было совсем, зато у него было много самолюбия и несомненные способности к точным наукам. Роскошная Ирина смешного очкарика привечала, ибо помнила, что от сумы до тюрьмы так оно и случилось. Когда Ирина осталась без обещанной поддержки, она была уж на 7-м месяце, и избавляться от беременности было поздно. Ребенка она не хотела, рожать собиралась только для того, чтобы удержать при себе того самого мужчину, который казался ей сказочной жар-птицей. У него было все, что нужно Ирине. И она на эту карту поставила даже больше, чем могла себе позволить, отказалась от всех других мужчин, категорически порвав с ними, обменяла квартиру, ибо ее похождения в доме знали слишком хорошо, и в этот обмен вгрохала все свои сбережения и драгоценности, чтобы квартира была не только в центре, и ему было бы удобнее ездить на работу, но и с улучшенной планировкой, двухэтажной. Дело было за малым. Он должен был оформить развод, после чего должна была начаться новая жизнь, полная любви, удовольствий, путешествий и прочих радостей. К сожалению, в этот самый момент объект Ирининых притязаний собрался уезжать за рубеж, натурально, вместе с законной супругой, которая, как ни странно, тоже оказалась беременной, причем, в отличие от Ирины, уже не в первый раз. Вопрос о том, в чью пользу принять решение, мучил ее любовника ровно 2,5 минуты, после чего она осталась в одиночестве, но с прекрасной квартирой и довольно большим животом, без образования и профессии, без надежного источника доходов, зато с радужной перспективой пеленок, бессонных ночей, детских болезней и безденежья. Вот тут-то она и подумала о смешном, нелепом Артемчике, так трогательно любившем ее с незапамятных времен. Иногда, еще с тех пор, как ему было 19, а ей 27, она жаловала ему свое любвеобильное тело в виде объедков с барского стола, но Резников был и за это благодарен. Теперь его даже не пришлось уговаривать, он все понял с полуслова. «Конечно, Ира, мы поженимся, и ребенок будет считаться моим. Я постараюсь создать ему хорошие условия, и тебе, разумеется».